Глава 34. Тулин и Хес вылезают из машины и бегут по пандусу мимо выстроившихся в очередь у шлагбаума автомобилей. Судя по последнему сообщению, транспортное средство, из которого поступал пропавший сигнал мобильника, должно находиться где-то здесь, но как его найти, ведь парковка заполнена почти до отказа. Приближается вечер понедельника, и люди торопятся с парковки в магазин и в обратном направлении. Целые семьи с огромными пакетами для покупок и тыквами, на которых вскоре будут вырезаны зловещие гримасы для Хэллоуина. Тихая фоновая музыка в усилителях прерывается лишь медовым голосом диктора, анонсирующего привлекательные для покупателей осенние предложения торгового центра. Тулин сразу подбегает к стеклянной будке в конце подземного этажа, где находится охранник паркинга. Молодой человек сидит боком к ней и силится поставить на полку какие-то папки. «Я из полиции, мне надо знать». Тут она замечает, что малый в наушниках, он реагирует только, когда она сильно стучит по стеклу и показывает ему свой жетон. «Мне надо знать, какие машины подъехали за последние 5 минут». «Откуда же я узнаю?» «Да они же у тебя на записи с камер зафиксированы, давай смотри». Тулин указывает на стену, увешанную небольшими экранчиками за спиной парня, до которого наконец-то доходит, что время не терпит. «Прокрути назад, пошевеливайся!» С тех пор, как пропал сигнал мобильника, когда владелец вошел в здание, телефон не подавал признаков жизни, но если Тулин удастся посмотреть, какие машины въезжали на подземную парковку в течение последних 5 минут, она будет знать их регистрационные номера и таким образом идентифицировать тех лиц, о которых идет речь. Однако охранник никак не может найти пульт дистанционного управления. «Я помню, по крайней мере, Мерседес и машину курьерской почты, ну и еще несколько легковушек». «Давай-давай, поторапливайся!» «Тулин, сигнал движется в сторону Кёбмайергаде». Ная оборачивается в сторону Хеса, который, прижав аппарат к уху, слушает сообщение службы слежения и теперь начинает лавировать среди припаркованных машин, пробираясь к ведущей на первый этаж лестницы. Она снова обращает взор на охранника, который наконец-то нашел пульт дистанционного управления. «Ладно, уже все равно. Покажи мне камеры в магазине, те, что на первом этаже и снимают выход в сторону Кёбмайергаде». Охранник указывает на 3 верхних экрана, и Тулин вглядывается в черно-белые изображения. Масса покупателей, точно муравьи, вроде бы бесцельно движутся мимо друг друга на первом этаже торгового центра. Сперва она ничего не может разобрать, но вдруг обращает внимание на фигуру, в отличие от остальных, целенаправленно двигающуюся в конкретном направлении, а именно к выходу на Кёбмайергаде. Камеры видеонаблюдения снимают со спины темноволосого мужчину в костюме, но тот пропадает за колонной, и Ная срывается с места. Глава 35. Эрик Сайер Лассен идет в 3 шагах позади женщины, чувствуя запах ее духов. Ей слегка за 30, на ней черная юбка и черные же чулки, туфли-лабутены на высоченных каблуках, звук которых, когда она проходит зону Victoria's Secret, почти невыносим для него. Женщина хорошо ухожена, и фигура с высокой грудью и узкой талией ему по нраву. Он предполагает, что она работает в каком-нибудь месте с зеркалами, благовониями, полами с подогревом и прочей дребеденью, просто для того, чтобы убить время до того, как станет предметом мебели в доме богатенького муженька. Он представляет себе, как поступит с нею. Втолкнет в помещение через дверь, задерет юбку и впорит ей сзади, схватив ее предварительно за длинные, обесцвеченные волосы и отклонив голову назад так, что она закричит от боли. Он мог бы наверняка добиться желаемого, пригласив ее в какой-нибудь модный ресторан или фешенебельный ночной клуб, где она хихикала бы от удовольствия и писала кипятком всякий раз, когда он прикладывал свою платиновую карточку к платежному терминалу. Но это вовсе не то, чего он желает, вовсе не то, чего заслуживает. Рингтон мобильника возвращает его к реальности из мира фантазий. Он достает телефон из висящей у него на плече сумки. «Что?» Он отвечает холодным тоном и понимает, что жена это чувствует, но, черт возьми, не ее ли вина в том, что он стал тем, каков есть? Он останавливается и оглядывается в поисках женщины в лабутенах, но та уже растворилась в толпе. «Извини, я, наверное, помешала». «Чего ты хочешь? Я не могу сейчас говорить, я же сказал». «Я просто хотела спросить, ничего, если мы с девочками поедем к маме и переночуем у нее?» Он настораживается. «С чего это вдруг?» Мгновение она молчит. «Просто они давно ее не видели, тем более тебя все равно нет дома». «Ты не хочешь, чтобы я был дома, Анна?» «Конечно хочу, только ты сказал, что сегодня задержишься на работе, вот я...» «Что вот, Анна?» «Прости, ну ладно, тогда мы останемся дома, если тебе кажется, что это плохая идея». Что-то в ней раздражает его, что-то в ее голосе, чему он не верит, на что не может положиться. Он не хотел, чтобы жизнь сложилась вот так, хотя хотел много чего, и больше всего перемотать все, что было, назад и начать все заново с чистого листа. Но тут он слышит звук каблучков по мраморному полу, оборачивается и видит, как женщина в лабутенах выходит из бутика с маленьким красивым пакетиком в руке и направляется к лифту возле выхода на Кёбмайргаде. «Отлично! Езжайте!» Эрик Сайерлассен заканчивает разговор и успевает заскочить в лифт, двери которого уже готовы закрыться. «Я могу присоединиться». Женщина слегка удивлена его появлением, что отражается на ее кукольном личике. Она окидывает быстрым взглядом его лицо, темные волосы, дорогой костюм и туфли и расплывается в широкой улыбке. «Да, конечно». Эрик Сайерлассен входит в лифт. Он успевает ответить на ее улыбку, нажать на кнопку и повернуться лицом к женщине, как вдруг какой-то взбудораженный мужик, помешав протянутой рукой дверям закрыться, толкает его в направлении зеркальной стенки так, что он носом утыкается в прохладное стекло. Женщина визжит от ужаса, мужик наваливается всем своим весом на него со спины и обыскивает его. Эрик замечает цвет глаз мужчины и решает, что на него напал безумец. Глава 36. Стину ясно, что клиент в чертежах не бум-бум. С подобным он неоднократно сталкивался и раньше, но на сей раз гость раздражает его безмерно, потому что считает невежество добродетелью и именно поэтому позволяет себе выступать оригинально, инако и безапелляционно. Они сидят в большой переговорной, его партнер Бьярки и он сам, ожидая, когда клиент оторвет взгляд от очередного чертежа и всемилостивейше соблаговолит высказать свое мнение. Стин косится на часы. Встреча затягивается, и еще 5 минут назад он должен был сидеть за рулем и ехать в школу. Парню 23. Он мультимиллионер. Нажил свои деньжищи на высоких технологиях, а одет словно 15-летний подросток в драные джинсы и белые сникеры. Стин инстинктивно чувствует, что чувак может без ошибок написать слово «конструктивизм» лишь с помощью редактора на своем наимоднейшем айфоне, который в начале разговора положил на стол и все время теребит. «Ребята, здесь слишком мало деталей». «Так ведь в прошлый раз вы сказали, что деталей слишком много». Бьярки так и тянет сгладить ситуацию, и он поспешно говорит. «Мы можем добавить никаких проблем». «Во всяком случае, надо забабахать побольше хреновин, побольше наворотов». Стин будто только и ждал этих слов и тут же вытаскивает целую стопку старых чертежей. «Вот последние чертежи. Здесь вам и хреновины, и навороты». Но вы сказали, что их слишком много. Да, так и было. Или, может, я просто сказал, слишком мало. Стин смотрит на чувака, и тот отвечает ему широченной улыбкой. А может, ошибка в том, что все это как-то не то не сё? Вот вы мне чертежи показываете. Вы в своем дерьме доке. Но все это слишком однообразно и монотонно. а нужно, чтобы было из ряда вон. Вы въезжаете?» «Нет, не въезжаю, но мы можем разместить красных пластиковых зверюшек вдоль въезда или, скажем, перестроить приемную и оформить ее как пиратский корабль». Бьярки смеется чересчур громким смехом, показывая, что разоружился, однако юный хозяин жизни шутку не принимает. «Возможно, это замечательная идея, хотя я, конечно, могу обратиться к вашим конкурентам, если вы сами не возьметесь за это до истечения крайнего срока сегодня вечером». Вскоре Стейн уже едет в школу, но по пути звонит в адвокатскую контору и говорит, что до сих пор еще не получил заключение о признании Кристины умершей. Сконфуженная секретарша просит прощения, и Стейн слишком поспешно заканчивает разговор, хотя она и успевает сказать, что поняла проблему и обещает исправить ошибку и пересылать документы. По дороге, задолго до того, как подъехать к школе, Стейн опорожняет 3 шкалика горькой настойки, однако на сей раз он запасся жевательной резинкой и проехал несколько километров с опущенным стеклом. Под деревьями, где Густав обычно его ожидает, мальчика не видно, и мобильный его не отвечает. Стейн никак не может определиться, то ли он слишком рано приехал, то ли опоздал. Школьный двор пуст. Стейн смотрит на часы. Вообще-то он редко заходит в школу, а фактически даже не может вспомнить, когда такое случилось в последний раз, и кажется, будто они с Густавом молча согласились, что ему лучше всего оставаться на улице. Но сейчас Густава на улице нет, а Стейну через полчаса надо быть на работе и заняться переделкой чертежей для юного хозяина жизни. Он открывает дверцу и выходит из машины. Глава 37. Дверь в классную комнату Густава распахнута, но внутри никого нет. Стейн быстро шагает дальше, благодаря судьбу, что сейчас идут уроки, ведь если бы была перемена, ему не удалось бы избежать испытующих взглядов. Проходя мимо шумных подготовительных классов, он старается не замечать украшений в виде голых по осени веток и каштановых зверюшек. Недавний визит полицейских помнится ему как кошмарный сон. Отпечатки пальцев. Чувство, проснувшееся в нем, когда до него дошел смысл сказанного визитерами. Возродившаяся надежда, смешанная с ощущением полной растерянности. Сколько уже раз они с Розой это проходили, сколько раз им приходилось возвращаться назад к самому началу этой истории. Просто теперь такого поворота они никак не ожидали. Потом говорили между собой, что раз уж так случилось, им, в первую очередь ради Густава, надо постараться быть сильными и уметь достойно принимать, в том числе и мучительные потрясения, которые всегда будут подстерегать их при упоминании дочери, независимо от того, при каких обстоятельствах это произойдет. И еще. Они решили, что, несмотря ни на что, им надо двигаться вперед, и хотя Стейн словно чувствует на спине взгляды каштановых зверюшек, поворачивая за угол в направлении общего зала, он дает себе твердое слово не обращать на это внимания. Внезапно Стейн останавливается. Он не сразу понимает, что в общем зале проводят урок одноклассники Кристины, ведь давно уже их не видел. Но лица ему знакомы. Они мирно сидят за стоящими на коричневом ковре белыми столами и работают в группах. И стоит только одному из учеников поднять на Стейна глаза, как тут же и взгляды всех остальных устремляются на него. Но никто не произносит ни слова. Замешкавшись на мгновение, он собирается пройти дальше. «Привет!» Стейн поворачивается в сторону девочки, сидящей в одиночестве за ближним к нему столом, с 3 небольшими стопками учебников, и узнает Матильда. Она повзрослела, стала серьезной, одета в черное, по-доброму улыбается ему и спрашивает. «Ты Густава ищешь?» «Да». Он встречал ее 1000 раз, ведь она бывала у них в доме столь часто, что беседовать с нею было почти так же естественно, как с дочерью. Но теперь с трудом подыскивает слова. Его класс недавно прошел мимо, но они наверняка скоро вернутся». «Спасибо, ты не знаешь, куда они пошли?» «Нет». Стин смотрит на свои часы, хотя прекрасно знает, который теперь час. «Ну ладно, подожду его в машине. Как у вас дела?» Стин глядит на Матильду и пытается изобразить улыбку. Она задала ему один из самых опасных вопросов. Впрочем, он слышал его так часто, что знает. Главное – ответить немедля. «Отлично. Работа многовато, но это и к лучшему. А как у тебя?» Она кивает и тоже старается улыбнуться, но вид у нее печальный. «Мне так жаль, что я у вас давно не бывала». «Не огорчайся. У нас все замечательно». «Привет, Стин. Я могу чем-нибудь помочь?» Он поворачивается к подходящему к ним классному руководителю Йонасу Крагу. Ему лет 45, он в джинсах и обтягивающей футболке. Взгляд у него доброжелательный, но в то же время настороженный, испытующий, и Стину отлично известно, почему он так смотрит на него. Случившееся с Кристиной сильно отразилось на всех ее одноклассниках, и учителя постарались помочь ребятам пережить эту трагедию. При этом классный был одним из противников участия учеников класса в траурной церемонии, состоявшейся по понятным причинам через несколько месяцев после исчезновения Кристины. По его мнению, это в большей степени повредило бы психике детей, нежели принесло пользу, так как разбередило бы уже начавшую затягиваться рану, о чем он и сообщил Стину. Между тем, руководство школы решило дать ученикам возможность самим решать, участвовать в церемонии или нет. И почти все одноклассники Кристины на ней появились. «Нет, все в порядке. Я уже ухожу». Он возвращается к машине, и в этот момент звенит звонок с урока. Стин закрывает дверцу и старается разглядеть фигуру Густава среди выходящих из школы детей. Однако сына все нет. Он уверен, что поступил правильно, но встреча с Матильдой снова вызвала воспоминания о визите полицейских, и у него в голове всплыли слова последнего использовавших их психотерапевтов о том, что горе – это утратившая свой дом любовь, и нужно сжиться с этим горем и понуждать себя двигаться вперед. Густав садится на переднее сиденье рядом с ним и рассказывает, что классный руководитель затащил их в школьную библиотеку, чтобы они выбрали себе книги для домашнего чтения, и поэтому он ненадолго опоздал. Стин, понимающе кивает, собирается включить двигатель и поворотник и отправиться в путь, но внезапно у него появляется ощущение, что ему необходимо вернуться в школу. Звенит звонок на урок, а он продолжает бороться с собой. Стин понимает, то, что он собирается сделать сейчас, находится за чертой, которую, как он сам установил, переступать ему нельзя. Но знает и то, что если не сделает это сейчас, то, скорее всего, никогда уже не сможет задать Матильде вопрос, который для него столь важен, может быть, даже важнее всего в жизни. Что-то не так? Стин открывает дверцу. «Мне надо, я сейчас. Подожди в машине». Он захлопывает дверцу и идет к входу в школу под кружащимися над ним листьями. Глава 38. «Вы что вытворяете, черт побери? Я требую объяснений!» Истерически кричит Эрик Сайер Лассен. Тулин нажимает на иконку сообщений на мобильнике Samsung Galaxy и бегло просматривает смски. А Хес тем временем вываливает содержимое его сумки на обтянутый белой кожей диван, какие обычно устанавливают в лаунж-кафе или в лаунж-зонах торгово-развлекательных комплексов. Все это происходит в офисе задержанного на верхнем этаже торгового центра. Внизу тихо звучит фоновая музыка, а здесь фактически рай для офисных работников инвестиционной фирмы Сайера Лассена. Дневной свет потихоньку иссякает, и перед стеклянной стенкой, отделяющей кабинет от коридора, теснятся сотрудники с озабоченными лицами и разглядывают своего директора, которого мгновение назад вывели из лифта способом, не оставляющим сомнения в том, что он задержан полицией. «Вы не имеете права, что вы там делаете с моим мобильником?» Ная, не отвечая на его эскападу, обращается к Хесу, который разбирает содержимое сумки. Сообщения здесь нет. Возможно, он его стер. Эксперты говорят, что сигнал по-прежнему поступает отсюда. Хес достает из сумки белый пакет из 7-Eleven, а Эрик Сайер Лассен делает шаг в сторону Тулин. «Я ни хрена такого не сделал! Или вы сейчас же уберетесь к чертовой матери, или скажете...» «В каких отношениях вы находитесь с Лаурой Кьер?» «С кем?» «С Лаурой Кьер. Ей 37 лет. Она ассистент зубоврачебной клиники. Вы только что отправили сообщение на ее мобильный телефон». «Никогда такое не слышал». «Куда подевался другой ваш телефон?» «У меня только один». «А что у вас в пакете?» Тулин имеет в виду белую с подкладкой бандероль размером с лист А5, которую Хес вытаскивает из пакета и показывает Эрику Сайер Лассену. «Понятия не имею. Я его только что забрал. Я шел с совещания, мне позвонил курьер и сказал, что оставил для меня пакет в 7-Eleven. Эй!» Сайер Лассен замечает, что Хес начинает вскрывать упаковку. «Что вы делаете? Какого дьявола? Что здесь происходит?» Хес внезапно выпускает бандероль из рук, и она падает на белый кожаный диван. Он уже вскрыл упаковку настолько, чтобы Тулин могла увидеть прозрачный пластиковый пакет с засохшими пятнами крови, а в нем старый мобильник Nokia с мигающим сигналом. Телефон прикреплен клейким тейпом к какому-то серому комку, но когда Тулин различает кольцо на пальце, до нее доходит, что перед ними, скорее всего, ампутированная кисть Лауры Кьер. Эрик Сайер Лассен поражен. «Это еще что за хренотень?» Хес и Тулин обмениваются взглядами, и первый подходит к задержанному. «Подумайте хорошенько. Лаура Кьер». «Да не знаю я ничего!» «Кто прислал вам бандероль?» «Я только что получил ее, я не знаю!» «Где вы были вечером в понедельник на прошлой неделе?» «В понедельник вечером?» Тулин осматривается в кабинете задержанного и не слушает ни Хесса, ни Сайера Лассена. Она интуитивно чувствует, что этот разговор ничего не даст. Ей представляется, что вся эта суматоха кем-то срежиссирована. Будто кто-то сейчас страшно веселится и насмехается над ними, наблюдая, как они безумно мечутся, точно насекомые в стеклянной банке. Ная пытается найти ответ на вопрос, почему они оказались здесь, и почему ей кажется, что они правильно поступили, приехав сюда, и в то же время ее не покидает чувство, что это подстава. Кто-то намеренно прислал смс-ку, чтобы выманить их в торговый центр. Кто-то хотел, чтобы они следили за нокиевским сигналом и нашли правую кисть Лауры Кьер здесь, в офисе Эрика Сайера Лассена. Но с какой целью? Нет, не для того, чтобы помочь им, и, по всей видимости, не потому, что Сайер Лассен может пролить свет на какие-то детали, относящиеся к произошедшему. Но зачем тогда понадобилось наводить их именно на него? Взгляд Тулин останавливается на фото в красивой рамке на полке монтановского стеллажа позади письменного стола. На нем изображены Эрик Сайер Лассен, его жена и дети, и она только сейчас догадывается, какой коварный замысел привел их сюда. «Где сейчас ваша жена?» Услышав вопрос Наи, Хес и Сайер Лассен замолкают и поворачиваются к ней. «Ваша жена, где она сейчас?» Эрик недоуменно покачивает головой, а Хес переводит взгляд с Тулин на семейное фото на стеллаже, и она понимает, что у него возникла схожая мысль. Эрик Сайер Лассен пожимает плечами и выдавливает из себя нервный смешок. «Да не знаю я, черт побери, должно быть дома. А с чего вопрос-то?» Глава 39. Дом этот самый большой в районе Клампенборга, и с той поры, как несколько месяцев назад Анна Сайер Лассен, ее муж и двое их детей переехали сюда, у нее вошло в привычку заканчивать пробежку перед автоматическими воротами и идти оставшуюся часть пути по щебенке до дома медленным шагом, чтобы отдышаться и нормализовать пульс. Но сегодня она изменила привычки. Набравшись мужества и позвонив Эрику, Анна заторопилась домой и, не снижая скорости, пробежала по щебенке мимо аккуратно подстриженных кустов алебастрового фонтана и ленд-ровера. Ее не смущает, что ворота по-прежнему открыты, ведь совсем скоро она выйдет через них в последний раз в своей жизни. Анна только что позвонила няне и сообщила ей, что сама заберет Лину из садика, а Софию с продленки. Она подбегает к каменным ступеням, где ее игривым лаем встречает собака, быстрым движением треплет ее по загривку и отпирает дверь. В доме уже сгущается темнота. Она зажигает свет, а потом, переводя дыхание, отключает сигнализацию, нажав на кнопку возле видеодомофона. Быстро сбрасывает кроссовки и решительно поднимается по лестнице. Собака следует за ней. Анна знает точно, что возьмет с собой, ведь мысленно она уже много раз собирала вещи в дорогу. В детской, на втором этаже, достает из глубины шкафа две стопки заранее приготовленного белья, из ванной берет зубные щетки и косметички. Увидев на экране мобильного телефона, что звонит муж, решает не отвечать на звонок. Если она сейчас поторопится, то вполне может позвонить ему позднее и сказать, что не могла ответить, так как была в машине, и тогда он составит картину произошедшего не ранее завтрашнего утра, когда выяснит, что они не ночевали у свекрови. Анна торопливо заталкивает одежду девочек в черную дорожную сумку, где уже уложены ее вещи и три свекольного цвета паспорта из шкафа в спальне. Закрывает сумку, едва ли не бегом спускается по лестнице в гостиную с выходящим на лесопарк панорамным окном и тут вспоминает, что забыла две вещи, без которых им никак не обойтись. Она ставит сумку на пол посередине гостиной, кладет на нее сверху свой мобильник и опять же бегом возвращается на второй этаж. В детской, где уже совсем стемнело, лихорадочно ищет под перинами и кроватями, но только взглянув на подоконник, находит там двух игрушечных панд, без которых девочкам и жизнь не мила. Окрыленная тем, что так быстро удалось отыскать игрушки, Анна бегом спускается с лестницы и по дороге напоминает себе взять с большого, облицованного рустами обеденного стола из китайского дерева в кухне кошелек и ключи от машины. Затем поворачивается в сторону гостиной и застывает точно соляной столб. Там, в центре помещения, где она минуту назад оставила черную дорожную сумку, ничего нет. Ни сумки, ни мобильного телефона. Лишь полоски голубоватого света от фонаря в саду, пробивающегося сквозь двери террасы, лежат на лакированном полу, где теперь стоит маленькая фигурка каштанового человечка. Сперва она ничего не может понять. То ли фигурку сделала одна из дочек вместе с няней, то ли сумку она поставила в другое место, но потом до нее доходит, что и та, и другая версии ошибочны. «Кто там? Эрик, это ты?» Ответа нет. И Анна лишь замечает, что взгляд зарычавшей собаки направлен куда-то в темноту у нее за спиной. Глава сороковая. Классный руководитель рассказывает об истории интернета от Тима Бернерса-Ли до Билла Гейтса и Стива Джобса, как вдруг дверь класса открывается, и сидящая у окна Матильда, к своему изумлению, видит, что в помещение заглядывает отец Кристины. Он помешал вести урок и смущенно просит прощения, но ей кажется, будто он только сейчас понял, что забыл постучаться. «Мне нужно поговорить с Матильдой, буквально минутку». Классный руководитель не успевает ответить, а Матильда уже поднимается с места. Она чувствует, что классный недоволен вторжением Хартунга и знает почему, но ей все равно. Они выходят из класса, и по лицу Стина Матильда догадывается, что с ним что-то не так. Она хорошо помнит тот день почти год назад, когда он зашел к ним спросить, не знает ли Матильда, где может быть Кристина. Она постаралась помочь ему, но видела, что ответ ее лишь усилил его беспокойство, хотя он и предположил, что Кристина, наверное, пошла в гости к другой своей подружке. Матильда все никак не может примириться с мыслью, что Кристины больше нет. Несколько раз, когда она вспоминала ее, у нее возникало ощущение, будто все произошедшее привиделось ей во сне. Словно Кристина просто переехала и живет себе, поживает где-то в другом месте, и они еще будут играть вместе. Но стоило ей пройти мимо Густава в школе или, что бывало гораздо реже, увидеть случайно Розу или Стейна, она понимала, что все это вовсе не сон. Матильда так хорошо их всех знала. Она любила бывать у них в доме и жалела их, видя, как повлияло на них горе. И сделала бы все, что в ее силах, чтобы помочь им, но теперь, когда она стоит одна рядом со Стейном перед дверью класса, ее немножко пугает, что он как бы не в своей тарелке. Он какой-то растерянный и словно бы загнанный в угол. Да еще, когда Стейн, извинившись, просит ее рассказать, как они с Кристиной делали у них дома каштановых человечков прошлой осенью, изо рта у него исходит резкий запах. Каштановых человечков? Матильда и сама не знает, какого вопроса ожидала от Стейна, но этот еще больше повергает ее в беспокойство, и сперва она вообще не может понять, чего он от нее хочет. «Вы хотите узнать, как мы их составляли?» «Нет, я хочу узнать, она их делала или ты?» Матильда медлит с ответом, стараясь вспомнить, а Стейн с напряжением смотрит на нее. «Мне надо знать это. По-моему, мы делали вместе их». «Ты уверена?» «Да, точно, вместе. А почему ты спрашиваешь?» «Значит, она тоже делала их. Точно?» По его лицу девочка догадывается, что он рассчитывал на совсем другой ответ и сама, не зная почему, чувствует себя виноватой. «Мы всегда сидели у вас дома, составляли их и...» «Да я знаю! И что же вы с ними потом делали?» «Выходили к дороге и продавали их. Вместе с пирожными и...» «Кому?» «Не знаю. Тем, кто хотел их купить. А почему это?» «Понятно. Но вы продавали их только знакомым, соседям или чужим тоже?» «Не знаю». «Попробуй вспомнить, были ли среди них чужие». «Но ведь я их не знала». «Вспомни, были ли среди них чужие или соседи, или, может, кто еще». «Я не знаю». «Матильда, это может быть очень важно». «Стейн, что здесь происходит?» Из класса вышел классный руководитель, однако отец Кристины лишь бросает в его сторону короткий взгляд. «Да ничего, мне надо всего лишь...» Классный руководитель становится между Матильдой и Стейном и пытается увести его, но тот противится. «Если тебе надо сказать Матильде что-то важное, сделай это, как полагается. Я все понимаю, время было тяжелое для всех, особенно для вас, но и для одноклассников Кристины тоже. У меня всего пара вопросов, это займет минуту, не больше. Я хочу знать, о чем идет речь. В противном случае мне придется просить тебя уйти». Классный руководитель не двигается с места и вопросительно смотрит на отца Кристины, из которого, кажется, выпустили весь воздух. Стейн бросает растерянный взгляд на Матильду, и она видит, что он только сейчас заметил, как другие ребята наблюдают за ними через открытую дверь. «Извини, я не хотел, чтобы...» Стейн умолкает, поворачивается к Матильде и вдруг замечает стоящего в другом конце коридора и внимательно наблюдающего за ним сына. Густав молчит и лишь глядит на своего отца, но потом разворачивается на каблуках и снова исчезает. Стейн направляется за ним следом, но, дойдя до угла, слышит вдруг голос Матильды. «Подожди!» Стейн медленно поворачивается, и она подходит к нему. «Мне жаль, что я не помню всего». «Не имеет значения». «Но я вот подумала и вспомнила, что мы вообще не делали каштановых человечков в прошлом году». Взгляд его словно бы приковали к полу, а тело точно склонилось под тяжестью невидимого веса. Но когда смысл ее слов доходит до него, он поднимает глаза и встречается с нею взглядом. Глава 41. Только что закончилось седьмое за день интервью пишущей прессе, и теперь звонок ее мобильного застает Розу в момент, когда она быстрым шагом идет по коридору вместе с Энгельсом. На ходу, надевая пальто, видит высветившееся на дисплее телефона имя мужа, но у нее нет времени ответить, ведь первый зам еще должен успеть снабдить ее цифрами из последнего отчета Министерства соцзащиты. Все интервью удались. Роза рассказала о необходимости предложенных министерством инициатив и особо подчеркнула, что возлагает большие надежды на продолжение доброго сотрудничества с фракцией партии Буке. То есть сделала все, чтобы заставить Буке вернуться в прежнюю колею. Ответила она и на целый ряд бестактных вопросов личного характера, хотя это и стоило ей немалых усилий. Как вам удалось возвращение на пост министра? Как в связи с этим изменилась ваша жизнь? Как можно перенести такой ужас? Странным ей показалось только, что задавший последний вопрос молодой журналист считал, будто Розе удалось пережить потерю дочери исключительно благодаря возвращению на пост министра. Надо поторопиться, если хочешь, чтобы министр не опоздала, мы сделаем это по дороге. Лю, с нетерпением ожидающая их возле лифта, забирает отчеты с выкладками у Энгельса, а тот желает Розе удачи, потрепав ее по плечу. «А где Фогель?» – спрашивает Роза. «Он встретит вас там. Сказал, что ему придется сперва заскочить на ТВ-2. Они договорились о двух интервью в прямом эфире в выпусках новостей. Сначала на первом канале датского радио, а второе на ТВ-2. Так что программа у них напряженная. Они заходят в лифт возле запасного выхода, куда водителю легче подать машину, нежели к парадной лестнице, где всегда оживленное движение. Лю нажимает кнопку первого этажа. Премьеру доложили о ходе переговоров, и Фогель говорит, что он по-прежнему не собирается ссориться с Букке. «Да мы и не ссоримся с Букке. Я ведь хочу лишь, чтобы мы определяли их содержание. Я просто передаю слова Фогеля, и, кстати, очень важно, как ты выступишь сейчас. Одно дело, пишущее братья. Я знаю, как мне себя лучше поставить. Мне это прекрасно известно, но речь идет о прямом эфире, и они наверняка не ограничатся вопросами только о политике. Фогель просил напомнить, что они будут спрашивать о том, как тебе дался камбэк, иными словами, будут задавать вопросы личного характера. И Фогель никаких гарантий от них добиться не смог. Ладно, учту. Понимаешь, если я сейчас дам задний ход, все наши усилия пойдут на смарку. А где машина? Выйдя из лифта, Роза, а за нею и Лю, миновали контроль безопасности у запасного выхода на Адмиральскую улицу, где гуляет сильный ветер. Однако министерского автомобиля на месте нет. Роза замечает, что Лю такого не ожидала, но, как всегда, делает вид, будто все у нее под контролем. «Подожди здесь, я его сейчас разыщу. Он обычно на заднем дворике стоит, когда вызова ожидает». Лю быстрым шагом идет по брусчатке, осматриваясь по сторонам, и вынимает из сумки мобильник. Роза следует за своим секретарем и выходит на продуваемую холодным ветром Бульхусгаде, откуда открывается вид на Кристиансборг на другой стороне канала. В этот момент звонит ее телефон. «Привет, дорогой, у меня мало времени. Я еду в телегородок на интервью Первому каналу, и мне еще нужно подготовиться по дороге». Связь плохая. Роза почти не слышит мужа. Чувствуется, что он чем-то встревожен и расстроен, хотя сперва различимы только слова «Важно» и «Матильда». Она повторяет уже сказанное и пытается объяснить ему, что почти ничего не слышит, однако и он повторяет одно и то же. Роза замечает, что в воротах, ведущих к заднему дворику, Лю что-то выговаривает водителю министерского автомобиля, по непонятной причине так и не подавшему им машину. «Стин, мне сейчас неудобно разговаривать, придется закончить». «Послушай». Связь внезапно налаживается, и она ясно и отчетливо слышит в трубке голос Стина. Ты сказала полицейским, что они делали каштановых человечков, но, может быть, ты ошиблась?» «Стин, я не могу сейчас разговаривать!» «Я только что говорил с Матильдой, и она утверждает, что они не делали каштановых человечков в прошлом году. Они делали всяких разных зверюшек, все что угодно, но только не человечков. Как же тогда отпечатки пальцев Кристины могли оказаться на фигурке? Ты понимаешь, о чем я говорю?» Роза останавливается, потому что голос Стина опять исчезает. «Алло, Стин!» У нее едва не сводит желудок, однако связь еще более ухудшается, и вскоре раздается щелчок, означающий, что собеседник прервал разговор. Чуть погодя, Роза подходит к Лю, которая молча вглядывается вглубь заднего двора. И только когда водитель хлопает ее по плечу и кивает в сторону Розы, та поднимает глаза. «Идем, возьмем такси». «Мне надо срочно позвонить Стину, а почему мы не поедем на нашей машине?» «По дороге расскажу. Идем». «Да что случилось-то?» «Пойдем, нам надо поторапливаться». Но Лю опоздала. Роза уже увидела стоящий на заднем дворе министерский автомобиль. Лобовое стекло его разбито, а на радиаторе видны красные, будто выведенные кровью неровные буквы. И Роза застывает от ужаса, когда до нее доходит, какое слово они составляют. «Убийца». Лю берет ее за руку и уводит за собой. «Я сказала, чтобы он позвонил в службу безопасности, а нам нужно бежать». Глава 42. Впереди в темноте возникает силуэт леса парка. Хес показывает Тулин на номер дома, и она, лишь чуть-чуть притормозив, на такой скорости поворачивает к напоминающему дворец дому в Клампенборге, что машину сильно заносит на покрытом щебенкой въезде на участок. Они подъезжают прямо к входу, но еще до того, как машина останавливается, Хес открывает дверцу и исчезает в темноте. Ная с облегчением замечает, что патрульная машина с оперативниками из местного отдела полиции, которых она сама же и вызвала, стоит перед входом. Тулин бегом поднимается по каменным ступенькам и оказывается в холле. Со второго этажа в холл спускается один из местных оперов. «Мы обыскали весь дом. Произошло все в гостиной». «Тулин!» Она входит в гостиную и первым делом отмечает кровавые пятна на стенах и безжизненное тело собаки с проломленным черепом на полу. Мебель повалена. Одно из огромных панорамных окон разбито. Кровь заметна на дверных косяках и на полу, где валяются две игрушечные панды. За дверью стоит черная дорожная сумка, и рядом с ней виден мобильный телефон. «Направьте людей с собаками в лес. Быстро!» Хес тянет за ручку двери террасы и отдает распоряжение полицейскому. Тот кивает и хватается за телефон. Перед дверью валяется садовый стул, но Хес ногой открывает ее, и Тулин торопится вслед за ним через лужайку в сторону леса. Глава 43. Анна Сайер-Лассен мчится, не чуя под собой ног, и ветки деревьев хлещут ее по лицу. Она чувствует, как еловые иголки и корешки вонзаются в босые ступни, но заставляет себя бежать дальше, хотя мышцы закисляются, и у нее уже начинаются судороги. Анна все время надеется увидеть какую-нибудь знакомую деталь в лесу, но вокруг лишь темнота, и слышит она только собственное дыхание и треск сломанных веток, выдающих ее местонахождение. Анна останавливается возле большого дерева, прижимается к холодной влажной коре и прислушивается к лесным звукам. Еще чуть-чуть, и сердце ее разорвется, градом польются слезы. Ей кажется, будто где-то вдалеке звучат голоса, но она никак не может сориентироваться, а если закричать, преследователь, скорее всего, засечет ее. Она знает, что пробежала уже большое расстояние и теперь пытается определить, смог ли преступник выдержать такой темп и выследить ее. Анна оказалась в совершенно незнакомом месте. Она оглядывается, но не видит света карманного фонарика, не слышит ни звука и не чувствует никакого движения в темноте. а это наверняка означает, что ей удалось улизнуть. Вдруг где-то далеко среди деревьев зажегся свет. Луч описывает длинную дугу, и вскоре сдается ей, слышится шум мотора. Ей сразу становится ясно, где она находится. Это, наверное, свет фар автомобиля, движущегося по небольшой дороге, ведущей от закругления шоссе к самому берегу. Она напрягает мышцы и, собрав всю волю в кулак, бросается вперед навстречу лучу. От дороги ее отделяют метров 150, но Анна точно знает, где та делает изгиб и пытается, срезав путь, перехватить машину. Еще каких-то 50 метров и можно будет закричать. Еще всего 30 метров, и водитель услышит ее, хотя машина и на ходу, и тогда преследователь прекратит погоню. Но в этот момент ее настигает удар дубинкой. Какие-то колючки впиваются ей в щеку, и Анна осознает, что он стоял прямо перед ней и ждал, когда она отреагирует на свет машины. Она чувствует, что земля уходит у нее из-под ног и ощущает вкус железа во рту. Голова кружится, и она опускается на колени, но тут преследователь вновь наносит ей удар дубинкой с каким-то шаром на конце, отчего она падает на четвереньки. Тело ее сотрясают рыдания. «С тобой все окей, Анна?» Шепчет он ей на ухо, но не успевает она ответить, как на нее градом начинают сыпаться все новые и новые удары. В быстрые паузы между ними Анна слышит, как сама плачущим голосом спрашивает его, почему? Почему он выбрал именно ее? Что такого она ему сделала? Услышав ответ, теряет последние силы. Ногой в сапоге он прижимает ее руку к земле, и она чувствует острое лезвие на своем запястье. Анна умоляет его сохранить ей жизнь. Нет, не ради нее самой, но ради детей. На мгновение ей кажется, будто преследователь передумал, и она чувствует нежное прикосновение к своей щеке. Глава 44. Свет фонарика Тулин, на бегу выкрикивающий имя Анны Сайер Лассен, пляшет по стволам деревьев, пням и веткам. Где-то дальше и левее Хес тоже зовет женщину, и Ная видит блуждающий лучик в той стороне. Они пробежали уже несколько километров. Тулин снова зовет Анны, но внезапно спотыкается и падает на землю от пронзившей ступню боли. Лихорадочно ищет выпавший из руки фонарь, у которого, по всей видимости, сдохла батарейка. Поднимается на колени, рыщет в мокрой листве и оглядывается вокруг. Внезапно впереди, на другой стороне поляны, всего метрах в 20 от нее, Ная различает почти полностью слившуюся с темнотой фигуру, молча разглядывающую ее. «Хес!» Голос ее эхом отзывается в лесу, она хватается за пистолет в наплечной кобуре. Подбежав к Тулин, Хес замечает, что пистолет ее направлен на эту фигуру и, с трудом переводя дыхание, освещает ее своим фонариком. Анна Сайер Лассен подвешена к живой изгороди. Две ветки, просунутые под мышками, поддерживают на весу ее изувеченное тело. Босые ноги болтаются, не доставая до земли. Голова склонена на грудь, так что длинные развивающиеся волосы скрывают ее лицо. Подойдя ближе, Тулин понимает, что смутило ее в облике Анны. Руки неестественно коротки, потому что лишены кистей. А еще она видит воткнутого в тело Анны Сайер Лассен возле левого плеча маленького каштанового человечка. И Нае кажется, будто он ухмыляется. Глава 45. Вторник, 13 октября. Наше время. Дождь льет стеной. Полицейские в черной форме длинными цепочками прочесывают лес, освещая фонариками поверхность земли, а над верхушками деревьев взад и вперед мотается вертолет, направляя на них лучи световой пушки. Хес с коллегами работают скоро уже как 7 часов, и время перевалило за полночь. Трое руководителей поисковой операции разбили лес на 5 зон, каждую из которых обследует поисковая бригада с помощью фонарей Maglite и служебных собак. Все выходы из леса парка поставили под контроль, как только Тулин и Хес обнаружили труп Анны Сайер-Лассен, равно как и перекрыли многие выезды из Клампенборга. Полиция останавливает автомашины, и водителям приходится отвечать на некоторые вопросы, однако Хес опасается, что все это напрасно. Они прибыли на место слишком поздно и все еще не могут наверстать упущенное. Дождь начался вскоре после их приезда и наверняка смыл все следы, будь то следы обуви или протекторов, или любые другие, оставив у сыщиков ощущение, что орудовал здесь некий фантом, на стороне которого выступают боги погоды. Ему вспоминается труп Анны Сайер-Лассен и маленькая фигурка у нее на плече, и он чувствует себя зрителем, мечущимся в поисках выхода из театра, будучи не в силах следить за разыгрывающимся у него на глазах наводящим ужас действом. В насквозь промокшей одежде он возвращается с северной опушки леса по одной из главных тропинок, отмеченной на карте руководителями поисковой операции. Покинувший свою цепочку, молодой полицейский справляет за деревом малую нужду, и Хес устраивает ему взбучку за то, что тот вышел за пределы зоны поиска следов. Парень возвращается на свое место, и Хесу становится неудобно за свою выходку. Он чувствует, что находится совсем не в форме. Тело не слушается его, мысли разбегаются. Да и то, давненько он сталкивался в последний раз с подобным делом, а если по-честному, так и вообще никогда не сталкивался. И лучше всего было бы для него сейчас сидеть тихо, мирно в своей убогой квартирке в Гааге и смотреть футбол на плоском экране или лететь в какой-нибудь европейский город на очередное дурацкое задание, а не рыскать по лесу к северу от Копенгагена под проливным дождем, придавливающим всех к земле. Хес возвращается на место убийства, где огромные прожекторы освещают живую изгородь, а бродящие среди деревьев, одетые в белые спецы, отбрасывают длинные тени. Несколько часов назад тело Анны Сайер-Лассен сняли с кустов и увезли в Институт судебно-медицинской экспертизы, но Хесу нужна Тулин. Она возвращается с западной оконечности леса, мокрые волосы у нее спутаны, и, закончив разговор по мобильному телефону, стирает рукой с лица грязь. Встретив вопросительный взгляд Хеса, качает головой, давая понять, что в западной части леса ничего не найдено. Но зато я только что поговорила с Генсом. Когда после обнаружения тела Анны Сайер-Лассен эксперты появились в лесу, Хес отвел его в сторону и попросил сохранить каштанового человечка и сразу же отправить его в лабораторию, чтобы как можно скорее получить результаты исследования. Хес смотрит на Тулин сквозь струи дождя и, не дожидаясь ответа на свой немой вопрос, по ее лицу догадывается, что показал анализ Генца. Глава 46. Рабочий день в самом разгаре. Из окна комнаты для оперативных совещаний на втором этаже управления полиции Нюландер наблюдает толпящихся перед входом во дворик с колоннами акул-пера со своими гаджетами, камерами и микрофонами. Несмотря на многочисленные обращения руководства к сотрудникам, Нюландер периодически с горечкой отмечал, что их система напоминает собой решето, и сегодняшний день не исключение. И 12 часов не прошло с момента обнаружения трупа в лесу, как уже начали поступать заявки от журналистов с просьбой прокомментировать, каким образом это преступление связано с убийством Лауры Кьер в Хусуме. Дело понятное. Вероятно, некие источники в полиции, пожелавшие остаться неизвестными, высказались в пользу такой версии. И мало того, что пресса тут же взяла его в осаду, так еще и заместитель начальника полицейского департамента Дании позвонил ему. Правда, он сумел отбрехаться, сказав, что проводит совещание и перезвонит чуть позже. Ведь главное сейчас – следствие, и Нюландер с нетерпением поворачивается к Тулин, уже начавший докладывать следственной группе о его ходе. Большинство собравшихся участвовали в ночной операции и спали всего лишь несколько часов, но, учитывая серьезность ситуации, все они внимательно слушают Тулин. У Нюландера ночка тоже выдалась длинной. Новость об убийстве Анны Сайер Лассен застала его в разгар обеда, устроенном обществом руководителей предприятий и организаций в ресторане на Брэдгаде. В мероприятии участвовали различные шишки, и это был отличный повод наладить нужные связи, однако, получив сообщение о произошедшем, он тут же покинул честную компанию как раз в тот момент, когда на десерт подали тирамису. Собственно говоря, у него не было нужды выезжать на место преступления. Для этого в его распоряжении имелись другие сотрудники. Однако для него это дело принципа, которого он свято придерживается. Ведь речь идет не только о том, чтобы служить примером для подчиненных, а еще и о безупречной репутации руководителя. Завязнуть в рутине значит открыть фланг, откуда впоследствии тебя могут атаковать, и Нюландер это прекрасно понимает. Сколько он перевидел начальников и чинарей, чьи карьеры внезапно ломались напрочь, и все потому, что они привыкли оценивать всех и вся с высоты своей власти, поддавшись вирусу высокомерия. Исключение составил лишь случай с Лаурой Кьер из Хусума. Тогда прибыть на место преступления ему помешало совещание по финансированию отдела на следующий год. И вчера, когда Тулин сообщила ему о найденных отпечатках пальцев Кристины Хартунг, он расценил это как акт возмездия. Так что, получив сообщение о происшествии, сразу же снялся из ресторана и при этом без всякой досады. Ведь, как водится, самые мизерабельные пиджаки успели к десерту столько принять на грудь, что начали бахвалиться своими подвигами. Нюландер понимает, что наверняка подымется выше их всех вместе взятых, но для этого ему нужно сохранять холодную голову и держать руку на пульсе в момент, когда загорается тревожная лампочка, а на этот раз она-то и зажглась. Впоследствии, уже покинув место преступления в лесу, он прокрутил в голове различные версии, но до сих пор все еще не выбрал стратегию расследования. По той простой причине, что вся эта история представляется ему совершенно непостижимой. Утром он самолично заехал к Генцу в экспертно-криминалистический отдел в надежде, что в отношении отпечатков просто-напросто допущена ошибка. Однако ожидания его не оправдались. Генц объяснил ему, что в обоих случаях достаточно совпадений, чтобы идентифицировать их как принадлежащие Кристине Хартунг. И теперь Нюландер знал только одно. Если он не хочет, чтобы корабль его наткнулся на подводные камни, следует выбрать верный курс. Обеим жертвам под 40, и обеих преступники застали врасплох в их собственном доме. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщин истязали и убили орудием, которым пробили глаз и поразили мозг. В первом случае у жертвы отчленена правая кисть, во втором – кисти обеих рук, и, по-видимому, в момент отчленения обе жертвы были еще живы. Собравшиеся следователи рассматривают фото трупа, который Тулин пустила по кругу, и кое-кто из вновь прибывших, поморщившись, отводит от них глаза. Нюландер уже ознакомился с этими фотографиями, но схожих эмоций они у него не вызвали. В начале службы в полиции его удивляло, что подобные вещи не производят на него такого же впечатления, как на многих других коллег, однако теперь он воспринимает сей факт как свое преимущество. «Что мы имеем по орудию убийства?» Нюландер нетерпеливо прерывает отчет Тулин. «Пока ничего определенного. Неустановленное орудие убийства снабжено на конце металлическим шаром с иглами». Это не булава, хотя и сделано по тому же принципу. Что же касается отчленения, то оно, вероятнее всего, производилось аккумуляторной пилой с алмазным или подобным ему полотном. По данным предварительного анализа, в обоих случаях использовался один и тот же инструмент и... А что насчет СМС-ки, поступившей на мобильник Лауры Кьер? Отправитель установлен? Сообщение отправлено со старого мобильного телефона Nokia с незарегистрированной сим-картой. Такую можно приобрести где угодно. Телефон был прикреплен к кисти Лауры Кьер, но по его поводу мы тоже ничего сказать не можем, потому что в нем нет никаких данных, кроме этого одного сообщения, а заводской номер, по свидетельству Генса, уничтожен с помощью паяльника. Но ведь курьер, который доставил бандероль и которого вы вычислили по сигналу мобильника, наверное, обладает информацией об отправителе. Да, обладает, но вся штука в том, что в качестве отправителя указана Лаура Кьер. Что? В их отделе по работе с клиентами говорят, что им кто-то позвонил вчера в обеденное время, и этот кто-то заказал доставку бандероли от Лауры Кьер и сообщил, что курьер найдет ее на ступеньках у входа в дом номер 7 по Сендервенгете в Хусуме. А это как раз адрес Лауры Кьер. Когда курьер прибыл на место в начале второго, готовая к отправке бандероль действительно лежала на ступеньках лестницы вместе с деньгами в оплату за пересылку. Курьер доставил ее в магазин 7-Eleven на первом этаже торгового центра. Больше он ничего сообщить не может, а на бандероле остались отпечатки только курьера, продавца магазина и Сайра Лассена. Кто звонил в курьерскую службу? Сотрудник отдела говорит, что не помнит, звонил ли мужчина или женщина. А что на Сендервенгет? Кто-нибудь видел, кто положил бандероль? Тулин отрицательно качает головой. Сперва мы подозревали сожителя Лауры Кьер, Ханса Хенрика Хауге, но у Хауге алиби. В акте судебно-медицинской экспертизы указано, что убийство Анны Сайер Лассен произошло примерно в 18 часов, а по словам его адвоката, Хауге в это время находился на парковке перед адвокатской конторой и обсуждал с ней вопрос о подаче жалобы на то, что мы до сих пор не сняли печати с их дома. Выходит, у нас нифига нет, ни свидетелей, ни имени звонившего, вообще ничего. Пока ничего, и к тому же никакой связи между жертвами не просматривается. Жили они в разных местах, и у них разный круг общения, и кроме двух каштановых человечков и отпечатков пальцев, с которыми мы работаем, ничего общего. Каких таких отпечатков? Шеф убойного отдела бросает короткий взгляд на задавшего вопрос Янсена, который по обыкновению сидит рядом со своим верным спутником Мартином Риксом. Нюландер чувствует на себе удивленный взгляд Тулин, ведь он заранее предупредил ее, что сам проинформирует собравшихся об отпечатках. В обоих случаях на теле жертвы или рядом с ним оставлены фигурки каштанового человечка с отпечатками пальцев, которые, согласно криминалистической экспертизе, могут принадлежать Кристине Хартунг. Нюландер специально говорит сухим, лишенным каких-либо эмоций голосом, и на некоторое время в помещении устанавливается тишина. Но постепенно смысл сказанного доходит до Тима Янсена и его коллег, и все присутствующие обмениваются удивленными и растерянными взглядами. Нюландеру приходится пояснить. «Послушайте, криминалисты проводят дополнительные исследования». И я не стану делать поспешных выводов, пока у меня не будет уточненных данных. Сейчас нам фактически ничего определенного не известно. Вполне возможно, соответствующие отпечатки вообще не имеют никакого отношения к данным убийствам, так что если кто-нибудь из вас хотя бы заикнется о них вне этих стен, я лично позабочусь, чтобы его или ее нога больше никогда не ступала на территорию отдела. Я понятно излагаю. Нюландер основательно продумал ситуацию. Два нераскрытых убийства – это уже очень и очень нехорошо. К тому же не исключено, что оба совершены одним и тем же преступником, хотя в последнее Нюландеру весьма сложно поверить. И до тех пор, пока будет существовать хоть малейшее сомнение по поводу идентичности отпечатков, не следует запутывать дело еще больше. Раскрытие дела Кристины Хартунг является одним из блестящих подвигов Нюландера. А ведь в какой-то момент он даже думал, что оно может стоить ему карьеры, но потом, когда задержали Линуса Беккера, в расследовании произошел прорыв. Правда, тело девочки они так и не нашли, но по вполне объяснимым причинам этого от них и нельзя было требовать. Преступник оказался не в состоянии указать место, где захоронил ее останки, однако ведь он написал чистосердечное признание, да и улик против него набралось достаточно для вынесения сурового приговора. «Вам придется возобновить следствие по делу Кристины Хартунг». Нюландер и все остальные обращают взгляды на сыщика из Европола. До сих пор он сидел тише воды, ниже травы. На нем все та же одежда, что во время вечерней операции, немытые волосы спутаны. Но, хотя по его виду можно подумать, что Хесс неделю провалялся на лесной поляне, он бодр и собран. Один отпечаток, да, это может быть случайностью, но у нас речь о двух, а это уже совсем другое дело. И если отпечатки и вправду принадлежат Кристине Хартунг, то выводы следствия по ее делу не соответствуют действительности. «Ты что несешь-то, черт побери?» Повернувшись к Хессу, Тим Янсен сверлит его таким взглядом, будто его только что попросили отдать месячную зарплату. «Янсен, я сам отвечу». Нюландер чувствует, что разговор клонится в ненужную ему сторону, однако Хесс опережает его. «Я знаю не больше вашего, но тело Кристины Хартунг не было найдено, а результаты тогдашней криминалистической экспертизы, по всей вероятности, не дают оснований сделать вывод, что она погибла. А теперь вот еще появились эти отпечатки, и я говорю только о том, что в связи с этим возникают вопросы». «Нет, ты не об этом говоришь, Хесс. Ты говоришь, что мы, вероятно, не слишком хорошо сделали свою работу». «Я на личности не переходил, но погибли две женщины, и если мы хотим предотвратить нечто подобное, а это может произойти в ближайшее время, необходимо...» «Лично я на себя это обвинение не принимаю. Так же, как и 300 других наших коллег, которые участвовали в расследовании, наверняка не принимают». «Но ведь ей забавно, что нас пытается смешать с грязью деятель, только-только вернувшийся домой, и то потому, что его с треском вышибли из Гааги». Услышав реплику Янсена, некоторые коллеги заулыбались, однако Нюландер взирает на Хесса без всякой улыбки. Он уловил сказанное им, и все последующее прошло мимо его ушей. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, будто мы должны что-то там предотвратить?» Глава 47. Пресс-секретарь управления навязчиво втолковывает Нюландеру, как ему крутиться и вертеться на встрече с журналистами, однако тот обрывает ее и говорит, что справится без подсказок. В обычной ситуации Нюландер не преминул бы поболтать с нею подольше, ведь он захотел ее сразу, как только она появилась в конторе и стала частенько захаживать в его отдел и снабжать их драгоценными советами. Но не сейчас. Спускаясь в ротонду, он собирался за оставшуюся часть пути освежить мозги до начала выступления перед журналистами, и воспоминания о трехлетних встречах в кафе «Латте» и ни к чему не обязывающему сексу на факультете медиаиндустрии в университете на улице Ньяля вряд ли могли помочь ему в этом. Тем более после растревожившего его разговора с Хессом и Тулин, только что состоявшегося в его кабинете. Нюландер уже собирался было выйти во дворик с колоннами, как ему сообщили по телефону, что министр Роза Хартунг изыскала окно в своем расписании и уже направляется в управление. Он дал строгие указания провести ее с мужем в здание с задней стороны и сказал, что беседу проведет самолично. После совещания с сотрудниками отдела по предложению Хесса, Нюландер встретился с ним и Тулин в своем кабинете. Хесс первым делом выложил на его письменный стол фотографии с места убийства Лауры Кьер и Анны Сайра Лассен. Первая жертва лишилась одной кисти, следующая – обеих. И очень возможно, что преступник еще больше изуродовал бы тело Анны Сайра Лассен, если бы мы его не спугнули. А что, может, он и хотел, чтобы мы нашли тела именно в таком виде, в каком их обнаружили?» «Я что-то не совсем врубаюсь», — сказал Нюландер. «Объясни по-быстрому, у меня времени нет». Тогда Тулин, которую Хес заранее посвятил в свои мысли, показала ему укрупненные фотографии каштанового человечка, которых Нюландер и так уже насмотрелся до потери пульса. У каштанового человечка есть голова и туловище. На лице – глаза, проделанные шилом или каким-то другим острым инструментом, а в туловище воткнуты 4 спички, то есть у него есть как бы ручки и ножки. Но у одного человечка нет ручек, и ножек тоже нет. Нюландер молча рассматривает фотографии каштановых человечков с ручками без пальцев. На мгновение ему кажется, будто он детсадовец, и воспитатель что-то читает им вслух, а он не знает, плакать ему над этим или смеяться. «По-моему, вы говорите не то, что хотите сказать». Мысль, конечно, была бредовая и могла прийти в голову только сумасшедшему, но тем не менее Нюландер вдруг понял, что имел в виду Хес, когда на совещании говорил о необходимости предотвратить нечто еще более ужасное. Никто тогда ему не возразил, но мысль о том, что преступник, возможно, готовится сделать своего собственного каштанового человека из плоти и крови, игнорировать стало весьма затруднительно. Хес опять настаивал на необходимости возобновить расследование по делу Хартунг. И при этом всю дорогу использовал местоимение «вы», «вам необходимо», «вам следует учитывать то-то и то-то», пока Нюландер не дал ему понять две вещи. Во-первых, Хес только что появился в отделе и при этом абсолютно на тех же правах, что и все остальные сотрудники, и, насколько Нюландеру известно, никто не наступает ему на хвост и не пытается вытолкать обратно в Гаагу, скорее наоборот. А во-вторых, совершенно немыслимо требовать возобновления следствия по делу Хартунг. И какое бы значение ни имели вновь найденные отпечатки, никто не в состоянии повернуть новое расследование в это русло. По той же причине Нюландер решил, что сам проведет беседу с родителями Кристины Хартунг и проинформирует их о вновь найденных отпечатках. Их находку не следует слишком драматизировать, к тому же недавно по каналам контрразведки ему сообщили, что у министра и так проблем выше крыши, поскольку неизвестные или неизвестные угрожают ей. И дошли до того, что разбили лобовое стекло ее служебного автомобиля и залили радиатор кровью какого-то животного. Правда, при Хессе тему угроз Нюландер не затрагивал и попросил его выйти, чтобы пообщаться с Тулин наедине. Он прямо спросил ее, готов ли Хесс участвовать в дальнейшем расследовании, и сделал это не без основания. Он пролистал старое личное дело Хесса, из которого явствовало, по какой трагической причине тот в свое время покинул отдел. И хотя крендель этот, конечно, приобрел чертовски ценный опыт, поработав в Европоле, его нынешние проблемы с тамошним начальством говорили о том, что в профессиональном плане лучшие его годы остались позади. Тулин, однако, ответила на его вопрос утвердительно, хотя и не стала скрывать, что Хес ей не шибко симпатичен. После чего Нюландер объявил, что они с Хессом могут продолжать работать в связке, но только при том условии, что если он выкинет какое-нибудь коленце, она сразу же проинформирует его об этом. Ну и, конечно, Нюландер не забыл добавить, что с переходом в НЦ-3 придется подождать, пока шум не уляжется. При этом он видел, что Тулин прекрасно его поняла и будет считать свое лояльное отношение к нему залогом получения рекомендаций в дальнейшем, чего он, собственно, и добивался. Нюландер выходит к журналюгам только и ждущим, что вот-вот какой-нибудь спящий субъект вывалится из окна. Он сам предложил вместо пресс-конференции провести как бы неформальную встречу, ибо здесь, во дворе управления, гораздо легче закруглиться и мгновенно скрыться в своем убежище. Но когда засверкали блицы направленных на него камер, Нюландер почувствовал, как лицо его приняло приличествующее таким случаем выражение и внезапно подумал, что, возможно, именно общественного внимания к своей персоне ему и не хватало. Да, он в таких вещах малый не промах. Разумеется, с одной стороны он рискует собственной задницей, но ведь и шанс кое-что приобрести при этом тоже существует. В последующие дни все они будут стремиться побеседовать с ним, и в такой ситуации перед ним не исключено, откроются возможности, каковых он всегда и добивался. А на случай, если что-то пойдет не так, весьма удобно иметь у себя под рукой Марка Хесса. Глава 48. Плач двух девочек, доносящийся со второго этажа, заполняет весь огромный, недавно отремонтированный дом вплоть до самых укромных уголков. В том числе и в кухне, где за красивым обеденным столом из китайской древесины сидит Эрик Сайер Лассен в том же самом костюме, что и накануне, когда у него в офисе была найдена в полученной им бандероле кисть Лауры Кьер. Сидящая рядом с ним Тулин предполагает, что хозяин дома с тех пор спать еще не ложился. Глаза у него красные и опухшие, сорочка на нем не свежая, мятая, на полу разбросаны детские игрушки, а на плите позади него громоздятся невымытые кастрюли и сковородки. Тулин старается заглянуть ему в глаза, но усилие ее напрасно. «Посмотрите, пожалуйста, еще раз на эти фотографии. Вы уверены, что ваша жена не была знакома с этой женщиной?» Эрик Сайер Лассен опускает взгляд на фотографии Лауры Кьер из дома номер 7 по Садер-Венгет, но глаза его не оживают. «А насчет этой женщины что можете сказать? Это министр соцзащиты Роза Хартунг. Может быть, ваша жена встречалась с кем-то из них, или, может быть, вы оба встречались с той или другой, или с обеими?» Тулин пододвигает к нему фото Розы Хартунг, однако Сайер Лассен равнодушно качает головой. Хесс чувствует, что его напарница с трудом сдерживает раздражение. Да и то, уже второй раз за неделю она сидит с лицом к лицу с вдовцом, который не может ответить буквально ни на один ее вопрос. «Сайер Лассен, нам нужна ваша помощь, постарайтесь вспомнить. Может быть, у нее были враги, может быть, она кого-нибудь. Я больше ничего не знаю». Не было у нее никаких врагов. Она ведь только домом да детьми занималась. Тулин делает глубокий вдох и продолжает задавать вопросы. Но у Хесса возникает ощущение, что Эрик Сайер Лассен и вправду не лжет. Марк старается не обращать внимания на детский плач и уже жалеет, что сегодня утром в разговоре с Нюландером упустил прекрасный шанс заявить, что дело это ему просто-напросто дал лампочки и отказаться от участия в расследовании. Но ведь еще ранее он понял, что путей к отступлению у него не остается, когда проснулся в своей квартире в парке Одина. Ночью Хесс спал всего лишь 3 часа, и все это время у него в голове прокручивались эпизоды с каштановым человечком. Не успел он подняться, как его навестил низкорослый домоуправ и сделал выговор за то, что Хесс оставил малярные инструменты и машину для циклевки полов посреди галереи. Пришлось ответить, что у него не было времени заниматься такой ерундой. По дороге в управление он позвонил в гаагскую штаб-квартиру и попросил прощения за то, что накануне, во второй половине дня, не вышел на связь с Фрайманом, как ему было предписано. Почему секретарь говорила с ним холодно, догадаться было несложно, но Хесс не стал углубляться в тему и объяснять причины произошедшего, а поспешил продраться сквозь утреннюю суету и сутолоку на главном вокзале, чтобы еще до совещания успеть посмотреть фото трупа Анны Сайер Лассен. Он заранее решил, что не станет огорчаться, если надрезы окажутся не только на запястьях, но и в других местах. Если б на теле остались и другие следы воздействия инструмента, которым преступник отрезал кисти, тогда, наверное, не было бы никаких причин вспоминать бредовую мысль, с которой он проснулся сегодня утром. Снимки, однако, не давали каких-либо оснований предполагать, что преступник пытался отчленить и другие фрагменты тела Анны Сайер Лассен. Для пущей уверенности Хесс даже позвонил судмедэксперту и тот рассказал, что соответствующий инструмент применялся для ампутации как в первом, так и во втором случае, чем и подтвердил самые мрачные предчувствия Марка. Тот, разумеется, не знал, сбудутся ли его предсказания насчет новых жертв, но, тем не менее, ощущение своей правоты у него только укрепилось. Больше всего ему сейчас хотелось поставить время на паузу и с головой уйти в расследование дела Кристины Хартунг, чтобы выяснить, какие еще следы им надо искать. Однако Нюландер не поддержал эту инициативу и отправил их с Тулин на допрос к Сайр Лассену, в результате чего они не продвинулись вперед ни на шаг. Целых 2 часа они обыскивали более похожий на дворец дом и прилегающий к нему участок. Первым делом убедились, что камеры видеонаблюдения, направленные на участок леса к северу от дома, были отключены. Кто угодно мог спокойно перебраться через живую изгородь и никем не замеченным проникнуть в дом, начиная с того момента, как Анна Сайра Лассен, закончив пробежку, отключила сигнализацию. Соседи ничего не видели, и их показаниям можно было верить, ведь дома-дворцы на этой улице располагаются на таком почтительном расстоянии друг от друга, что риэлторы, с чистой совестью, ничуть не преувеличивая против обыкновения, могли назвать сей район абсолютно безопасным для проживания. Пока Генс и его криминалисты исследовали территорию сада, а также гостиную и холл на предмет выявления возможных следов, Тулин с Хессом поднялись на 2-й этаж проверить комнаты, ящики, шкафы и вещи, которые могли пролить свет на детали личной жизни Анны Сайр Лассен. Наверху располагались 9 помещений, включая спа и встроенную гардеробную. Хесс далеко не эксперт по части материальных благ, но один только телевизор фирмы Банк и Олуфсен, по его оценке, мог стоить не меньше пары квартирок в парке Одина. Ни гардины, ни жалюзи на впечатляющих своей величиной окнах не свидетельствовали о наличии у хозяев хорошего вкуса, но при этом наводили Хесса на мысль, что преступник имел прекрасную возможность наблюдать за вечерними бдениями хозяйки дома, скрываясь в темном саду, где снова зарядил дождь. Мебель и вещи в других помещениях на 2-м этаже подверглись тщательному осмотру. В гардеробной Анны Сайр Лассен ровными рядами выстроились туфли на высоких каблуках и в таком же порядке висели на одинаковых деревянных вешалках платья и свежевыглаженные брюки, а чулки и постельное белье столь же аккуратно уложены в ящиках шкафов. Соседняя с гардеробной ванная комната с 2 умывальниками и утопленной в стену ванной, выложенная итальянской плиткой и имеющая отсеки для спа с сауной, вполне подходило для апартаментов 5-звездного отеля. Стены в детской с 2 кроватками расписаны в стиле Ханса Шерфига с дикими зверями в джунглях, а на потолке красуется звездное небо с планетами и заблудившимися во Вселенной космическими кораблями. Но где бы они ни искали, найти что-либо объясняющее, с какой такой стати неизвестный внезапно ворвался в дом Анны Сайр Лассен, а затем преследовал ее в лесопарке и в конце концов отчленил обе ее кисти, им не посчастливилось. Закончив безуспешные поиски, неизвестно чего, полицейские приступили к допросу Эрика Сайра Лассена, который поведал, что познакомились они с Анной в гимназии в Вордрупе, затем вместе учились в Копенгагенской школе бизнеса, окончание которой отметили свадьбой, после чего отправились в кругосветное путешествие и в результате обосновались сперва в Новой Зеландии, а потом в Сингапуре. Эрик успешно вкладывал деньги в предприятие биотехнологической отрасли, в то время как Анна мечтала лишь о детях. И у них родились 2 девочки. Когда же старшей настала пора идти в школу, они возвратились в Данию, где, правда, сначала снимали жилье в одном из новых многоквартирных домов на Исландсбрюге, а потом уже переехали в собственный коттедж в Клампенборге, неподалеку от района, где Эрик жил в детстве. В глазах Хесса складывалась такая картина. Эрик обеспечивал материальное благополучие семьи, в то время как на плечи Анны, несмотря на то, что несколько лет назад она получила диплом дизайнера по интерьеру, легли заботы о доме и детях и устройстве дружеских посиделок, в первую очередь для знакомых мужа. Кроме того, на основе записи беседы оперативника, направленного в Хельсингер, где проживает мать Анны Сайер Лассен, Хесс сделал вывод, что Анна росла в весьма стесненных условиях, в раннем возрасте лишилась отца и с молодых ногтей только и мечтала о том, чтобы создать семью. Не сдерживая рыданий, мать ее рассказала, что не так часто видела дочь и внучек, как ей хотелось бы, и винила в этом зятя, который якобы ее недолюбливал. Не то чтобы Анна или он сам говорили об этом, но все-таки она виделась с дочкой и внучками у них дома только в отсутствие Эрика. Ну и еще, конечно, в тех весьма редких случаях, когда они сами навещали ее. У матери сложилось такое впечатление, что Эрик доминировал в семье, однако Анна всегда выступала в защиту мужа и не собиралась расставаться с ним. И в конце концов мать поняла, что такого рода обиды ей лучше держать при себе, если она не хочет вообще лишиться возможности встречаться с дочерью. Чего после событий вчерашнего вечера больше никогда не произойдет. На электрическом таймере одной из двух больших микроволновых печек Эсмик на кухне еще раз сменились цифры, и Хесс заставил себя сосредоточиться на вопросах Тулин и ответах хозяина дома, дабы не слышать детский плач на втором этаже. «Но ваша жена собрала сумку. Она уходила из дома и сказала нянечке, что сама заедет за детьми. Так куда же она собиралась?» «Я же говорил, Анна поехала к своей матери, и они собирались там заночевать». «Что-то не похоже. Она упаковала в сумку паспорта и одежды больше, чем на неделю. Так куда же она собиралась? Почему вдруг решила бежать?» «Никуда она бежать не собиралась». «А я думаю, собиралась. Но ведь для этого должны быть причины. Давайте так. Либо вы рассказываете мне, почему она решила расстаться с вами, либо я запрошу в суде разрешение просмотреть всю информацию с вашего мобильного телефона и переписку в социальных сетях и сама выясню, что побудило ее к этому». Эрик Сайер Лассен выглядит так, точно его загнали в угол. «Мы с женой ладили. Правда, у нас были проблемы, вернее, у меня». «Что за проблемы?» «Я заводил интрижки на стороне. Ничего серьезного. Но, может быть, она что-то узнала». «Вы говорите интрижки? С кем?» «Да со всякими». «С кем? И как это происходило? С мужчинами? С женщинами?» «С женщинами. Незнакомыми. Случайные встречи или знакомства на каком-нибудь сайте. Но ничего серьезного никогда не было». «Зачем же вы тогда их заводили?» Чуть подумав, Эрик Сайер Лассен отвечает: «Не знаю. Иной раз просто случается так, что жизнь не оправдывает твоих ожиданий». «Что вы имеете в виду?» Сайер Лассен пустым взглядом смотрит в потолок. Хесс, не раздумывая, подписался бы под его последней фразой, только вот никак не может отделаться от вопроса, на что еще мог бы возлагать надежды этот тип, кроме как на секс с едва знакомыми женщинами, прочные семейные отношения с верной женой и золотую клетку ценой чуть более 35 миллионов крон. «Когда и каким образом ваша жена могла об этом узнать?» С раздражением в голосе продолжает допрос Тулин. «Но вы спросили о...» «Сайер Лассен, мы проверили всю корреспонденцию вашей жены и в мобильном телефоне, и в электронной почте, и в социальных сетях. Если бы она действительно прознала о ваших проделках, то, по логике вещей, непременно сообщила бы о ваших изменах либо вам, либо матери, либо подруге. Но ничего подобного в ее переписке мы не обнаружили». «Ну и что?» «Следовательно, она не из-за этого решила сбежать. Я снова задаю вопрос, по какой причине ваша жена решила расстаться с вами? Почему упаковала вещи в сумку и...» «Да не знаю я. Вы задали вопрос, и я назвал единственную, как я понимаю, возможную причину, черт побери». Вспышка гнева Сайер Лассена представляется Хессу лишь чересчур эмоциональной реакцией на вопросы Тулин. С другой стороны, не исключено, что чувак просто не в состоянии свести концы с концами. День выдался долгий, и Хесс чувствует, что продолжать допрос не имеет смысла. Спасибо, мы закончим на этом. Если вспомните что-нибудь еще, немедленно свяжитесь с нами, окей? Сайер Лассен благодарно кивает, и Хес, хотя и повернулся к Тулин спиной, чтобы взять свою куртку, чувствует, что она готова послать его к чертям собачьим. К счастью, в этот момент в разговор вмешивается еще один голос. «Можно я схожу с девочками за мороженым?» Эта нянечка спустилась со второго этажа вместе с девочками, одетыми для прогулки. Хес с Тулин уже допросили ее. Вчера она видела Анны только с утра, в обеденное время находилась в храме независимой филиппинской церкви, а после обеда Анна позвонила ей и сказала, что сама заберет дочерей. Им стало ясно, что нянечка с большим уважением относится не только к семейству Сайра Лассенов, но и к полиции тоже, почему Хес и решил, что, по-видимому, у нее не все в порядке с видом на жительство. Младшую девочку она несла на одной руке, а другой держала за руку старшую. У обеих малышек глазки красные, заплаканные, и Эрик Сайр Лассен, встав с места, подходит к ним. «Конечно, прекрасная мысль, Юдит. Спасибо». Эрик Сайр Лассен гладит одну из дочек по головке и улыбается другой какой-то неестественной улыбкой, и все они вчетвером направляются к выходу из кухни. «Я сама решу, когда заканчивать допрос». Тулин подходит вплотную к Хесу, так что он не может избежать испытующего взгляда ее карих глаз. «В любом случае, мы были с ним вместе вчера, когда на его жену напали. Так что наверняка он невиновен. Нам нужно найти связь между двумя жертвами. Одна сменила замок, другая собиралась бежать. А я ищу не связь, я ищу преступника». Хес собирается зайти в гостиную, чтобы переговорить с криминалистами, однако Тулин преграждает ему дорогу. «Давай разберемся сейчас. У тебя проблемы со всем этим? С тем, что мы работаем вместе и нам приходится согласовывать наши действия?» «Нет, у меня нет с этим никаких проблем. Но давай поделим обязанности, а то мы всю дорогу занимаемся перетягиванием каната, как два мудака. Я не помешаю?» Натурального белого цвета раздвижная дверь отъезжает в сторону, и в холле появляется Генс в белом скафандре и со своим всегдашним спецчемоданчиком в руке. «Мы заканчиваем. Никого не хочу заранее разочаровывать. Но в данный момент мы нашли мало чего полезного, как, впрочем, и в случае с Лаурой Кьер. Самое главное – это следы крови в трещинках в полу в холле. Но эти следы не свежие и не соответствуют группе крови Анны Сайер Лассен. В общем, я думаю, они к делу не относятся». Позади Генца в некоторых трещинках пола под лучом фосфорисцирующей лампы светятся зеленоватым светом частички люминола, и один из криминалистов снимает их на камеру. «Откуда на полу холла взялись следы крови?» Тулин обращает свой вопрос к Сайру Лассену, возвратившемуся из кухни и рассеянно подбирающему разбросанные детские игрушки. «Если они у лестницы на второй этаж, то это, наверное, кровь Софии, нашей старшей. Она пару месяцев назад упала и сломала нос и ключицу». «Похоже на правду. Да, кстати, Хес должен передать тебе привет от наших отдельских устроителей рождественского обеда и благодарность за поросенка». Генс возвращается к своим одетым в белое космонавтам и закрывает за собой раздвижную дверь. Хеса пронзает мысль, и он обращает испытующий взгляд на хозяина дома, однако Ная опережает его. «В какую больницу госпитализировали Софию?» «В центральную. Всего на несколько дней». «В какое отделение?» Теперь уже вопрос задает Хес. То обстоятельство, что оба сыщика внезапно заинтересовались этой темой, явно приводит Сайра Лассена в замешательство, и он останавливается посреди холла с трехколесным велосипедом в руках. «В детское, по-моему. Но в основном этим занималась Анна. Навещала ее там. А почему?» Никто ему не отвечает. Тулин идет к выходу, и Хес понимает, что и на сей раз ему не разрешат сесть за руль. Глава 49. Каждый посетитель детского отделения Центральной клинической больницы на улице Белильного пруда невольно останавливается у стены коридора, завороженный развешанными на ней бесчисленными большими и маленькими детскими рисунками. И Хес не исключение. Сколько жизнелюбия и сколько страдания в этом крике ребячьей души. Хес не в силах оторваться от рисунков, но Тулин сразу же направляется к стойке медицинского поста. Когда Эрик Сайер Лассен сообщил о госпитализации дочери в детское отделение центральной больницы, оба сыщика вспомнили о записи на доске для памяти в кухне Лауры Кьер. На обратном пути в город Хес позвонил в детское отделение, и дежурная сестра подтвердила, что и сын Лауры Кьер, и, соответственно, старшая дочь Анны Сайер Лассен лечились в их стационаре. Сестра, правда, не смогла ответить на вопрос, находились ли они там одновременно. Вот полицейские и приехали, ведь это была единственная ниточка, за которую они могли ухватиться. К тому же, центральная больница находится по дороге в управление. До сих пор день не принес каких-либо существенных для расследования результатов, да и звонок Нюландера, сообщившего, что ни Роза Хартунг, ни ее муж не смогли дополнить уже имевшуюся в их распоряжении информацию об Анне Сайер Лассен, не прибавил им настроения. Переговорив с дежурной, Тулин, не отвечая на вопросительный взгляд Хесса, направляется к столику, где стоит термос кофе для посетителей. Сейчас они попробуют выцепить главврача. В журнале записано, что он занимался обоими детьми. Значит, мы сможем поговорить с ним прямо сейчас? Не знаю, но если у тебя есть другие дела, можешь отчаливать. Я тебя не задерживаю. Хес не отвечает и нетерпеливо осматривается вокруг. Повсюду, и в коридоре, и в комнате отдыха, полно детей с разного рода недугами. Детей со сцарапанными лицами, перебинтованными руками и загипсованными ногами. Детей без волос на голове, детей в инвалидных колясках, детей со штативами для капельницы. В середине коридора игровая комната с огромными стеклянными стенами и прикрепленными к синего цвета дверям воздушными шариками и осенними ветками. Услышав поющие детские голоса, Хес подходит к приоткрытой двери. Двое детей постарше рисуют что-то в одном углу, а группа меньшего возраста сидит полукругом на разноцветных пластиковых табуретках в другом. В центре полукруга стоит на коленях воспитательница, держа в руках планшетку, на которой нарисовано красивое яблоко. «Яблоневый человечек, яблоневый человечек, входи, входи, ты принес мне яблок сегодня, спасибо тебе!» Воспитательница поощрительно кивает детям, и когда они громко и раскатисто допевают последнее слово осенней песенки, откладывает в сторону планшетку и берет другую с изображением плода каштана. А теперь сначала. Каштановый человечек, входи, входи! Ты принес мне каштаны сегодня!» От этих слов у Хеса мурашки бегут по коже. Он отходит от двери и замечает, что Тулин пристально смотрит на него. «Вы родители Оскара? Он записан на рентген?» — задает вопрос подошедшая к ним медсестра. Ная как раз в этот момент делает небольшой глоток кофе, тот попадает ей не в то горло, и она закашливается. «Нет, не мы», — отвечает Хес. «Мы из полиции. Ждем главврача». Главврач, к сожалению, все еще занят. Он на обходе. Ему придется прервать обход. Скажите, что мы торопимся. Глава 50. Главный врач отделения Хусейн Маджид просит их присесть за стол в комнате отдыха врачей, заставленный чашками и заваленный засаленными гаджетами, таблетками сахарозаменителя и газетами с кофейными пятнами. Возле стола стулья, на спинках которых развешана верхняя одежда. Доктору слегка за 40, он одного роста с Хесом, на нем расстегнутый белый халат, черные прямоугольные очки, на шее стетоскоп. Золотое обручальное кольцо на пальце вроде бы свидетельствует, что он женат. Однако Хес в этом засомневался, наблюдая, как тот пожимает руку Тулин с улыбкой, настойчиво заглядывая ей в глаза, в то время как ее спутника удостоило лишь торопливым рукопожатием и неожиданно для себя подумал, что Тулин доктору весьма приглянулась. Да, он немало удивился, ибо сам-то ее с этой точки зрения никак не рассматривал. До сих пор Тулин его по большому счету только раздражала, но теперь Хес нехотя вынужден был признать, что врач отнюдь не безосновательно украдкой скользит взглядом по ее стройной фигуре и соблазнительной попке, когда она поворачивается за стулом. И даже представил себе, как Хусейн Маджид точно так же разглядывал Лауру Кьер и Анне Сайра Лассен, когда те навещали в отделении своих больных детей. «У меня, к сожалению, сейчас обход, но если это не займет много времени, я, разумеется, готов помочь вам». «Весьма любезно с вашей стороны», – отвечает Тулин. Маджид кладет на стол две истории болезни и мобильный телефон и предлагает ей кофе, за что она его не без кокетства благодарит. Хессу представляется, будто Тулин совершенно позабыла, с какой целью они сюда прибыли, однако он подавляет растущее внутри недовольство и придвигается на стуле ближе к столу. У нас, как уже было сказано, есть несколько вопросов о Магнусе Кьере и Софии Сайра Лассен, и нам бы хотелось, чтобы вы подробно рассказали нам все, что вы о них знаете. Коротко взглянув на Хесса, Хусейн Маджид начинает отвечать исполненным естественного достоинства и дружелюбия голосом, что не исключено объясняется во многом присутствием Тулин. Разумеется. Действительно, оба ребенка находились у нас в стационаре, но по разным основаниям. Однако, могу ли я прежде всего поинтересоваться, чем вызваны ваши вопросы? Нет. Окей, ясно. Маджид, понимающе улыбается Тулин, а та пожимает плечами, словно извиняясь за поведение Хесса, но тот продолжает. В чем заключалось лечение? Врач кладет руку на медкарты детей, вовсе не собираясь заглядывать в них. Магнус Кьер поступил к нам в связи с хроническим заболеванием, симптомы которого проявились примерно с год назад. Детское отделение с приданной ему командой врачей играет роль своеобразного приемника-распределителя, откуда детей после установления диагноза направляют соответствующие специализированные отделения. Так что Магнуса, у которого выявили аутизм, осматривали и проводили курс лечения врачи неврологического отделения. А вот София Сайра Лассен была госпитализирована в наше отделение в связи с банальным переломом после несчастного случая, произошедшего у них дома месяца 2-3 назад. Ее довольно быстро выписали, так как перелом оказался несложным. Правда, затем она проходила курс реабилитации в физиотерапевтическом отделении. То есть оба ребенка сперва находились в вашем отделении. Хес продолжает гнуть свою линию. А вы не в курсе, дети знали друг друга? Или, может быть, их родители? Нет, я этого по понятным причинам не ведаю, но могу сказать, что с учетом их диагнозов, вряд ли они могли близко соприкасаться. А кто навещал детей? Насколько я помню, по большей части матери, но если вы хотите быть абсолютно уверены, рекомендую спросить у них. Но я спрашиваю вас. Понимаю, но ведь я только что ответил. Маджид дружелюбно улыбается. Хессу он кажется необычайно умным человеком, и полицейский задается вопросом, известно ли врачу, что они не имеют возможности спросить матерей. Но ведь вы с ними общались, когда те приходили навещать детей? Это уже Тулин задает прямой, без всяких подвохов, вопрос, и главврач с большой радостью поворачивается в ее сторону. Вообще-то я контактирую с родителями многих детей. Это важная часть нашей работы. Сделать так, чтобы матери, ну или отцы, если уж на то пошло, нам доверяли. Доверие и уважение друг к другу – решающий фактор в процессе лечения, ибо они идут на пользу всем, и в первую очередь нашим маленьким пациентам. Врач улыбается Тулин и лихо подмигивает, точно собирается подарить ей тур на Мальдивы для двоих влюбленных. Та, в свою очередь, тоже отвечает ему улыбкой. Выходит, я не ошибусь, если предположу, что на самом деле вы отлично знали обеих. Что значит «отлично»? Маджид вроде бы недоумевает, но улыбка не сходит с его лица. Впрочем, Хес тоже не ожидал от Тулин таких слов. Она же, однако, на этом не останавливается. «А вы не встречались с ними в частном порядке? Может, были влюблены в них? Или просто спали с ними?» Маджид все еще улыбается, но отвечает, чуть помедлив. «Простите, не могли бы вы повторить?» «Да все вы прекрасно слышали. Отвечайте на вопрос». «С какой стати вы задаете мне такие вопросы? О чем вообще идет речь?» «Пока что мы всего лишь задаем вам вопросы, и очень важно, чтобы вы отвечали правдиво». «Сию минуту. У нас в отделении на 10% больше детей, чем положено по нормативам. И посему я во время обхода могу уделить каждому ребенку совсем немного минут. И мне больше по нраву тратить мое рабочее время не на матерей или отцов, и не на полицейских, а на детей». «Но вы только что сказали, как важно для вас плотно общаться с матерями». «Нет, я не так сказал. Да и вообще, мне не нравятся ваши намеки». «Я ни на что не намекаю. Это вы намекали на что-то, когда подмигивали мне и говорили о доверительных отношениях, а я вас без всяких экивоков спросила, спали ли вы с ними». Маджид теперь улыбается весьма неуверенной улыбкой и покачивает головой. «Какое у вас сложилось мнение об этих женщинах, как о матерях? Они были озабочены судьбой своих детей, как и все другие родители, дети которых оказываются у нас в отделении. Но если вы и дальше будете задавать мне подобные вопросы, то, прошу прощения, у меня дел по горло». Хусейн Маджид собирается подняться с места, однако Хес, явно наслаждавшийся обменом любезностями в последней части диалога, пододвигает к нему заляпанную кофе утреннюю газету. «Никуда вы не пойдете. Вам, возможно, уже известна причина нашего появления здесь. И пока что вы единственный человек, который был знаком с обеими жертвами преступлений, которые мы расследуем». Главврач рассматривает сделанные в лесу фотографии и заголовки статей о возможной связи между двумя происшествиями. Похоже, он немало потрясен увиденным. «Но мне больше нечего сказать. Я лучше помню мать Магнуса Кьера, потому что он дольше находился у нас. В неврологии ему ставили разные диагнозы, и мать была довольно сильно напугана, так как лечение не помогало. Да, так вот она вдруг перестала приходить сюда с мальчиком, и больше я ничего не знаю». «Она перестала приходить, потому что вы положили на нее глаз?» «Да ничего подобного, ни на кого я глаз не положил». Она позвонила и сказала, что в местный совет поступило заявление о ее взаимоотношениях с сыном и что она хочет сперва разобраться с этой проблемой. Я думал, она появится позже, но этого не произошло. Но Лаура Кьер все свое время посвящала заботе о сыне, так что у нее должна была быть действительно веская причина, раз уж она не захотела видеться с вами. «Да не меня она видеть не хотела, я здесь вообще ни при чем. Я ведь уже сказал, что дело в каком-то заявлении». «В каком именно заявлении?» В голосе Хесса прозвучали настойчивые нотки, но в этот момент в комнату заглянула молоденькая медсестра и воззрилась на главврача. «Простите, я помешала. Надо срочно ответить 9-й палате, они ждут пациента у операционной. Сейчас приду, мы закончили». «Я спросил, что за заявление?» Хусейн Маджид встает и собирает со стола свои вещи. «Я ничего не знаю, только слышал от матери, будто кто-то написал в совет и вроде бы обвинил ее в том, что она недолжным образом заботится о мальчике». «Что вы имеете в виду? В чем именно ее обвинили?» «Понятия не имею. Судя по голосу, она была ошеломлена. А потом уж куратор из муниципалитета позвонил и попросил нас дать заключение по мальчику, и мы его дали. То есть описали, какое лечение проводили и как пытались помочь ему. Благодарю за визит и прощаюсь». «И вы уверены, что не заезжали к ней и не пытались хоть как-то утешить ее?» Тулин делает новую попытку, встав со стула и загородив ему дорогу. «Да, в этом я абсолютно уверен. Можно я уже пойду? Спасибо». Хес тоже поднимается с места. «Лаура Кьер сказала, кто автор заявления?» «Нет, насколько я помню, речь шла об анонимке». Главный врач Хусейн Маджид с документами в руках проходит мимо Тулин, исчезает за углом коридора и Хессу снова становятся слышны голоса поющих детей. Глава 51. Сотрудник отдела по делам детства и юношества столичного городского совета Хеннинг Лёб только что пообедал в почти совсем пустой столовой в подвальном этаже Копенгагенской ратуши, когда зазвонил его мобильный телефон. Первая половина дня стала для него сущим испытанием. С утра внезапно пошел дождь, и, добираясь до работы на велосипеде, он промок с головы до ног. Тем не менее, шеф Хеннинга, руководитель отдела, попросил его поучаствовать в качестве эксперта в срочно назначенной встрече с семьей афганцев и их адвокатом, оспаривающих решение муниципалитета об изъятии из семьи ребенка. Хеннинг Лёб досконально знал это дело, да, собственно говоря, он сам и рекомендовал принять именно такое решение, но тем не менее ему еще раз пришлось выслушивать всю эту бодягу в течение полутора часов. Вопрос о принудительном изъятии детей в большинстве своем поднимается сегодня в отношении семей эмигрантов, и в подобных случаях требуется участие переводчика. Так что мероприятие заняло вдвое больше времени, чем обычно. Да и вообще, встреча стала пустой тратой времени, поскольку вопрос был решен заранее. Ведь отец семейства многократно совершал действия насильственного характера в отношении своей 13-летней дочери из-за того, что та слюбилась с датским подростком. Однако в демократическом обществе право быть выслушанным обеспечивается и такого рода субъектом. И пока аргументы, словно шарик в пинг-понге, перелетали с одной стороны стола на другую и обратно, Хеннинг, поеживаясь от холода в промокшей одежде, обозревал творившуюся за окнами ратуши жизнь. За эти полтора часа одежда его так до конца и не просохла, и местами прилипла к телу, но в висках у него вдруг затикал секундомер, и ему пришлось заняться рутинными делами, чтобы нагнать упущенное по работе с утра. Хеннингу оставался всего лишь один разговор в кадрах, предшествующий его назначению в гораздо более структурированный и благополучный секретариат отдела по техническому развитию и охране окружающей среды. Беседа эта намечена на вторую половину дня. Если он успеет закончить запланированные на сегодня дела, у него появится время для подготовки. Если же все пройдет удачно, вскоре он покинет тонущий корабль, на борту которого находится, еще до того, как судно пойдет ко дну под тяжким грузом дел о насилии, кровосмешении и выходках психических больных, касающихся представителей так называемой пятой социальной группы. И правда, гораздо приятнее заниматься вопросами реконструкции городских пространств и благоустройством паркового хозяйства, и при этом иметь возможность со своего рабочего места разглядывать рыжую практикантку из Академии архитектуры, вне зависимости от времени года щеголяющую в мини-юбке, и всегда дерзко улыбающуюся, за что она, без сомнения, заслуживает, чтобы ей достался настоящий мужик. Может быть, и не сам Хеннинг, ну и пусть. Уж возможности наблюдать за нею и рисовать в воображении всякие разные картины, этими наблюдениями порождаемые, у него никто не отнимет. Уже через несколько секунд он пожалел, что ответил на звонок, почувствовав, что ему никак не отделаться от настырного сыщика из убойного отдела. Манера разговора у него для Хеннинга хуже не придумать. Говорит он безапелляционным тоном и больше в повелительном наклонении. За пару секунд объяснил, что информация нужна ему немедленно, а не немного погодя, и уж тем более не ближе к вечеру. И Хеннингу приходится отложить все свои текущие дела и быстренько вернуться к компьютеру в своем кабинете. «Мне необходимо знать, что у тебя есть по делу мальчика по имени Магнус Кьер». Полицейский называет регистрационный номер Магнуса, и Хеннинг открывает его дело в компьютере и одновременно, на случай, если тот в чем-то засомневается, рассказывает, что у него в работе тысячи дел, и он не в состоянии помнить их все наизусть. «Мне нужна только суть дела». Хеннинг просматривает материал, занимая следователя пустым разговором. Дело, оказывается, вел он сам, и, к счастью, изложить его суть можно легко и быстро. «Да, все правильно, это дело проходило у нас. По электронной почте поступило заявление, или, вернее сказать, анонимное послание с обвинениями в адрес матери Магнуса Кьер, дескать, она недостойна его воспитывать. Но мы провели проверку и не нашли никаких доказательств этих утверждений. И больше я ничего... Мне нужна полная информация о деле, прямо сейчас!» Хеннинг подавляет глубокий вздох. Разговор может затянуться, и он, быстро просматривая резюмирующую часть дела, выдает полицейскому самую краткую из возможных версий. Заявление поступило по электронной почте примерно 3 месяца назад в службу обработки уведомлений от осведомителей. Такой порядок установлен по указанию Министерства соцзащиты во всех органах местной власти страны. Согласно ему, граждане могут анонимно обращаться в муниципалитеты с заявлениями, если им известны дети, воспитывающиеся в ненадлежащих условиях. Вот и отправитель данного заявления не указан. Говоря коротко, он призывал как можно скорее изъять мальчика из семьи и дома на том основании, что его мать, я цитирую, «самовлюбленная шлюха». Конец цитаты. Кроме того, он указывал, что она только тем и занималась, что без разбора раздвигала ноги перед мужиками и закрывала глаза на проблемы мальчика со здоровьем, хотя, я снова цитирую, «ей следовало бы раньше задуматься». Конец цитаты. Доказательства необходимости изъятия мальчика, по мнению заявителя, можно было обнаружить по месту его жительства. «И что вы обнаружили по месту жительства?» «Да ничего мы не обнаружили. В полном соответствии с установленными правилами взяли на себя труд проверить утверждение о неблагополучном положении мальчика в семье. Поговорили и с ним самим, он, кстати, интроверт, и с потрясенными родителями, то есть с матерью и, видимо, отчимом. Однако ничего предосудительного не обнаружили. К сожалению, так часто бывает с подобного рода издевательствами». «Мне хотелось бы посмотреть заявление. Ты не мог бы переслать мне копию?» Хеннинг словно только и ждал такого вопроса. «Смогу, как только ты покажешь мне решение судьи на сей счет. И если ничего другого, верно ли, что имя отправителя не указано?» «Да, слово «аноним» именно это и означает, я ведь уже сказал. А почему ты говоришь об издевательствах?» «Мы же ничего не нашли, а это в первую очередь именно что издевательство, для чего люди и пользуются порядком подачи анонимных заявлений. Поговори хотя бы с таможенниками и налоговиками. Политики за что боролись, на то и напоролись. Ведь теперь народ стучит друг на друга за милую душу, даже в тех случаях, когда сам заявитель ничего с этого не имеет. И никто даже не задумывается, сколько наших сотрудников тратят времени на копание в том дерьме, что эти анонимщики пишут и пересылают нам. Да, но как я уже сказал, если больше ничего, есть чего. Раз уж я тебя застал на рабочем месте, хотелось бы узнать, не получали ли вы заявлений по поводу еще 2 детей? И, о боже! Мерзавец из убойного сообщает Хеннингу еще 2 регистрационных номера, на сей раз 2 девочек, Лины и Софии Сайрласен. Хотя семья их сейчас проживает в Клампенборге, ему известно, что до недавнего времени они снимали жилье в районе Исландсбрюге, относящемся к ведению Копенгагенского муниципалитета, и его интересует именно тот период времени. Хеннинг с раздражением снова врубает компьютер и косится на свои часы. Пока что он еще успевает подготовиться к беседе в отделе кадров, если, конечно, ускорится. В компьютере наконец-то открываются дела обеих девочек, и Хеннинг начинает просматривать документы, слушая по телефону, как следователь повторяет регистрационные номера. Хеннинг уже готов сказать, что прекрасно помнит эти дела, так как ими он тоже занимался сам, но тут взгляд его натыкается на один момент, на который раньше не обращалось внимания. Он перелистывает страницы дел на мониторе, возвращается к документам по делу Магнуса Кьера, чтобы проверить, верна ли его догадка, и прежде всего еще раз посмотреть текст анонимного письма. Хеннинг лег, не понимает сути своего открытия, и это заставляет его осторожничать. «К сожалению, нет. Насчет них у меня ничего нет. Во всяком случае, насколько я могу судить. «Ты уверен?» «Да, система не находит их номера. Чем еще могу быть полезен? Я вообще-то очень занят». Тем не менее, после разговора со следователем у Хеннинга Лёба возникает нехорошее предчувствие, и он сразу отсылает письмо в компьютерную службу управления о том, что система забастовала, из-за чего он не смог помочь полиции по определенному вопросу. Так, на всякий случай, ведь кто его знает. И всего лишь одна беседа отделяет его от повышения в должности, в результате чего он окажется далеко от всего этого дерьма. Далеко-далеко, аж на третьем этаже, в секретариате отдела технического развития и охраны окружающей среды, и, может, даже, чем черт не шутит, в интимной близости с той самой рыжеволосой.